Ночь, убогие ясли, нет окон и дверей, и вокруг ни убранства, ни вида. Здесь родился потомок великих царей, царь из рода и дома Давида. Пусть придворных певцов не слышны голоса и не славят младенца вельможи, ему дивную песню поют небеса, восклицая: родился Сын Божий. Ни одежд, ни щита, ни земная нужда славы царственной не умолили. Над его колыбелью горела звезда, и волхвы поклониться спешили. Всеобъемлющий дух, Бога вечного Сын, он до самой земли умолился, чтобы обнять ее любящим сердцем своим и из лона ее вновь родиться. Он недаром рожден был под звездным шатром, даже все вифлеемские здания не вместили бы славы, что вечным ручьем разлилась по всему мирозданию в эту дивную ночь, когда юная мать неземное дитя пеленала, к нам на землю незримо сошла благодать, и пришло новой эры начало. Аминь.